Поджав губы и переводя пытливый взгляд с одного женского лица на другое, Вульф подождал около 10 секунд и затем сказал: «Советую вам хорошенько напрячь память на тот случай, если окажется необходимым заставить вас восстановить очередность распределения тарелок с блинами. Хотя, надеюсь, до этого дело не дойдет». «Феликс», — повернулся Вульф, — «я преднамеренно до сих пор не расспрашивал тебя, чтобы дать время на размышление. Ты постоянно находился в столовой, и я надеялся, что после того, как мне станет известно, кто сервировал мистеру Пайлу первое блюдо, ты сможешь или подтвердить правильность этих сведений, или же их опровергнуть. Но, как видишь, тебе нечего подтверждать или опровергать, а потому я должен тебя просить указать мне на эту особу». В некотором отношении Вульф был боссом Феликса. По завещанию покойного Марка Вукчича, самого старого и близкого друга Вульфа и владельца ресторана «Рустерман», ресторан становился доверительной собственностью его работников, а Вульф — главным попечителем. Занимая в лучшем ресторане Нью-Йорка высокую должность метрдотеля, Феликс научился быть очень обходительным и, когда надо, достаточно строгим и повелительным. Но сейчас он не демонстрировал ни одного из этих качеств. И если его самочувствие было не лучше, чем его внешний вид, то значит, на душе у него скребли кошки. «Не могу», — ответил несчастный Феликс. «Пф, и это заявляешь ты, специально обученный все вокруг видеть и замечать? И тем не менее, мистер Вульф, я знал, что вы меня спросите, и старался вспомнить, но не смог. Хотел бы объяснить. Молодая женщина, которая передо мной говорила, Марджери Куин, первая появилась в столовой с блинами, это верно. Но она не сказала, что когда она сервировала, то у нее с тарелки на стол соскользнул один блин, и она уже хотела схватить его пальцами, но я успел подскочить, оттолкнуть ее и переложить блин обратно на тарелку вилкой. Этот случай сильно взволновал меня, а я и без того был сам не свой. Иметь в качестве официанток женщин уже плохо, но если они вдобавок еще и неопытные. Когда я вновь более или менее успокоился, то увидел рыжеволосую девушку Пегги Чот, стоявшую с полной тарелкой за спиной мистера Пайла, к которому она и была приставлена, но который уже получил порцию блинов. Не успел я что-то предпринять, как она подвинулась влево и подала свою тарелку вам. Порядок был полностью нарушен, и я ничего не мог поделать. А смуглая девушка и Акона, приставленная обслуживать вас, сервировала мистеру Крейсу, а... «Пожалуйста, дальше не нужно, мы оба слышали их рассказ», — остановил его Вульф. «Я всегда считал тебя достойным абсолютного доверия, но, возможно, в качестве метрдотеля Рустермана ты предпочтешь скорее что-то утаить, чем оказаться замешанным в деле об убийстве, связанном с отравлением. Итак, Феликс, ты что-нибудь скрываешь от меня?» «Господи, мистер Вульф, я и без того завяз по уши в этом деле». «Хорошо. Я видел, как эта женщина, уронив блин, собиралась схватить его пальцами, и как ты спас положение. Да, ты причастен, но не в той мере, как я. Арчи», — обратился Вульф ко мне, — «обычно ты первый, с кого я начинаю, но сейчас ты моя последняя надежда. Ты сидел рядом с мистером Пайлом. Скажи, кто поставил перед ним эту злосчастную тарелку?» Разумеется, я знал, что дойдет очередь и до меня, но я даже не старался напрягать мозги, понимая полную бесполезность подобных усилий. А потому я сказал коротко и твердо: «Ничего». Под сердитым взглядом Вульфа я добавил: «Абсолютно ничего, но, как и Феликс, я хотел бы объяснить. Во-первых, чтобы увидеть ее лицо, мне пришлось бы оглянуться, а это было бы неприлично. Во-вторых, я, как и вы, следил за Феликсом, спасавшим блин. В-третьих, в этот момент разгорелся спор вокруг цветов с пятнышками и полосками. Я внимательно вместе с вами слушал различные доводы». Вульф стоял, шумно переводя дыхание, потом закрыл глаза и снова их открыл. «Просто невероятно», — пробормотал он. «Преступнице фантастически повезло». «Я отправляюсь домой», — заявила Ферен Файбер. «Я ужасно устала». «Я тоже», — подхватила еще одна молодая женщина и уже тронулась с места, но тут же замерла, остановленная настойчивым взглядом Вульфа. «Я не советую вам уходить», — проговорил он. «Да, мисс Файбер можно исключить из числа подозреваемых, как, впрочем, и мисс Куин, которая была в центре внимания Феликса в тот самый момент, когда сервировали блины мистеру Пайлу. но и им я не рекомендую покидать резиденцию. Если мистер Пайл умрет, доктора наверняка информируют официальные органы, и всем будет полезно находиться здесь, когда появится полиция. Я надеялся представить им уже изобличенного убийцу. Черт возьми! Есть еще один последний шанс. Арчи, следуй за мной. Фриц, Феликс, Золтан, вы останетесь здесь с женщинами. Если кто-нибудь из них захочет непременно удалиться, не задерживайте, но запишите фамилию и адрес. Я ухожу домой, упрямо повторила Фернфайбер. Поступайте, как знаете. Однако вас скоро поднимет с постели какой-нибудь служитель закона. Фриц, я буду в столовой. Пошли, Арчи. Вместе мы миновали коридор, кладовую и двустороннюю дверь. По дороге я взглянул на часы, они показывали 11:12. Я ожидал увидеть столовую пустой, но ошибся. В ней находились 7 человек, отсутствовали лишь Хьюитт и Скривер, которые, по всей видимости, задержались наверху. В воздухе плавали густые облака сигарного дыма. Все, за исключением Эдриана Дарта, расположились под разными углами на стульях возле стола с бокалами бренди и сигарами. Актер стоял спиной к картине, изображавшей стаю диких гусей в полете. Когда мы вошли, все головы повернулись в нашу сторону. «А вот и вы», — сказала Эмиль Крейс. «Я уж было собрался пойти на кухню, но не хотел вам мешать. Скривер просил меня извиниться перед Фрицем Бреннером. По сложившейся традиции мы обыкновенно после ужина приглашаем повара на шампанское. Варварские обычаи, конечно, но зато бывает очень весело. Однако в нынешних обстоятельствах...» Не договорив, он добавил. «Мне объяснить ему, или, быть может, это сделаете вы?» «Я сам объясню», — сказал, садясь к столу, Вульф, который вот уже почти 2 часа пребывал на ногах. Он мог дважды в день провести стоя столько же времени у себя в оранжерее, но не где-то в другом месте.